«Но тогда вам надо самой поставить спектакль», — в конце концов не выдержал я и тут же понял, что попался. «Конечно, я о том и говорю. Но это по разным причинам невозможно». Знал бы известный режиссер, от которого уходила актриса, как защищал я его в эту ночь. Я защищал и его как мастера, и нашу профессию, такую трудную, мучительную, и те роли актрисы, которые были поистине художественными созданиями. Мне ли не знать, как такие роли создаются, как вправляется любой актерский талант в рамки спектакля, и только там, в строгих рамках, как в теплице расцветает, ухоженный, прогретой определенной температурой и так далее и тому подобное. Передо мной сидело тепличное, заботливо выращенное существо, которое в силу каких-то природных данных рвалось в открытый грунт или еще куда-нибудь. На какую свободу не знаю. «А ты поставь спектакль», — подумал я, но, разумеется, ничего не сказал вслух. «Поставь, попробуй, ведь ты ничего, кроме самой себя, не видишь». Кого бы ты ни мечтала крупно сыграть в чеховской пьесе, ты ничего, кроме собственной крупности, не чувствуешь. Представляя себе этот несчастный спектакль, эту убогую грядку, где среди других хилых ростков один зацветет махровым цветом. Но ведь найдутся критики, которых это махровое цветение заворожит, и зрители-поклонники найдутся, они всегда у таких находятся. И окончательно все запутается, так что никому ничего уже не объяснишь. Она все втолковывала мне что-то об актерской самостоятельности и о крупном Чехове, а я вспоминал чеховский рассказ, который кончается словами «Вяжите меня! Это я убил ее!» Рассказ, как вы помните, кончается словами «Присяжные его оправдали». Итак, актера можно прождать, но он не явится. Его будут искать в Москве, но он почему-то окажется в Томске или Тюмени или сообщит в театр о своей болезни. Но его тут уже увидят где-нибудь на съемках. Механика такого обмана достигла виртуозности. Впрочем, и грубости, и аляповатости в этом деле тоже достаточно. А сколько ложно многозначительных, бурных объяснений бывает на репетициях. Будто бы о творчестве, а на самом деле на уровне полунезнамого полушмаги. Скорее, все-таки шмаги. Такие актеры есть и в кино, и в театре. Они иногда хорошие люди, но их настолько избаловали, что постепенно милые характеры видоизменились, и проступило нечто опасное. И тут необходимо вернуться к профессионализму. Есть актеры, настолько чуждые этому понятию, что даже как-то странно, отчего они получили известность. В их данных действительно есть что-то привлекательное. И только у них один жест, одно выражение лица, и все. Но попробуйте сбить их с привычного, расшевелить. Они встают на дыбы и показывают зубки. Они научились защищать свою непрофессиональность. Истинному профессионалу реже приходится защищаться. Его защита — мастерство, гибкость, работоспособность. Такие люди почти и не самолюбивы. Что касается защиты грубостью, истеричностью, амбициозностью, то, как правило, это следствие малого таланта или малой культуры. Истинно талантливые люди почти всегда по-человечески беззащитны, В них есть что-то детское, простодушное.